Глава четвертая. Полина Стоукер просит помощи. «Должен признаться, ноги у меня стали ватные. Такого мерзкого сюрприза жизнь мне давно не преподносила. Даже в Лондоне встреча с собственным похороненным прошлым кого угодно вышибет из колеи. Но столкнуться с этими разбойниками здесь, да еще в предвидении нескончаемо долгого парадного обеда, это настоящая Голгофа. Я поклонился со всей изысканной любезностью, на какую был способен в столь необычных обстоятельствах. Однако физиономия моя от смущения запылала, и, если честно, дышал я, как вынутая из воды рыба. Чаффи был великолепен в роли радушного хозяина. «Здравствуйте, здравствуйте, добро пожаловать! Наконец-то вы приехали! В добром ли здравии, мистер Стоукер, а вы, сэр Родерик? Привет, Дуайт! Доброе утро, мисс Стоукер! Позвольте представить вам моего друга Берти Вустера. Мистер Стоукер — это мой друг Берти Вустер. Дуайт — это мой друг Берти Вустер. Мисс Стоукер — это мой друг Берти Вустер. Сэр Родерик Лоссоп — это мой друг Берти, а впрочем, что же это я, вы ведь знакомы?» Я еще не пришел в сознание. Согласитесь, от такого кто угодно впадет в столбняк. Я оглядел толпу. Папаша Стоукер испепелял меня взглядом. Старикашка Глоссоп тоже испепелял меня взглядом. Малявка Дуайт меня нахально разглядывал. Одна Полина не почувствовала ни малейшего замешательства. Была спокойна, как устрица на тарелке, и весела, как весенний ветерок. Можно подумать, мы с ней заранее договорились о встрече. Бертрам задушенно выдавил из себя «Привет!». Она буквально оглушила меня щебетанием и стрекотанием и при этом радостно сжимала мою руку. «Берти, ты здесь, кто бы мог подумать?» «Полковник Вустер собственной персоной! Ха-ха! Ну и чудеса! Я тебе звонила в Лондоне, но мне сказали, что ты уехал!» «Да, я теперь здесь живу!» «Вижу, что здесь, солнечный ты мой зайчик! Отлично! Теперь я совершенно довольна, будем веселиться!» «Берти, ты отлично выглядишь! Папа, правда, Берти просто красавец!» «Старый хрыч Стоукер!» явно не желал выступать в роли ценителя мужской красоты. Он издал звук, с каким свинья отправляет в желудок вилок капусты, однако от более членораздельных высказываний воздержался. Мрачный подросток Дуайт молча пожирал меня глазами. Сэр Родерик, чья физиономия при виде меня побагровела, а потом начала понемногу терять свою зловещую яркость, сохранял выражение человека, оскорбленного в своих лучших чувствах. Но в этот миг появилась вдовствующая леди Чафнелл. «Дама могучего сложения, такой впору быть главой охотничьего общества и владелицей своры собак, если бы главами упомянутых обществ избирали женщин. Она спокойно и уверенно срежиссировала массовую сцену. Не успел я опомниться, как толпа гостей скрылась в доме, а я остался на крыльце вдвоем с Чаффи. Чаффи как-то странно глядел на меня и кусал нижнюю губу. «Я и не знал, Берти, что ты с ними знаком». «Познакомился в Нью-Йорке». «Ты часто встречался там с мисс Стоукер?» «Несколько раз». «Сколько?» «Ну, раза два или три». «Мне показалось, она тебе очень обрадовалась». «А, да ну что ты, просто, ну, вежливость». «А можно подумать, вы близкие друзья». «Да Господь с тобой так, приятель, она со всеми так себя ведет». «Со всеми?» «Конечно, понимаешь, она такая открытая и непосредственная». «Удивительная девушка, искренняя, добрая, великодушная, жизнерадостная, верно?» «Да, в самую точку». «К тому же красавица». «Да-да, просто удивительно». «И такая обаятельная». «Да, на редкость». «Словом, очень привлекательная девушка». «В высшей степени». «Мы с ней в Лондоне проводили много времени вместе». «Да, и что же?» «Ходили в зоопарк, в музей мадам Тюссо». «А, понятно. И как она относится к этой затее с покупкой замка?» «Горячо одобряет». «Скажи честно, дружище», — спросил я, стараясь свернуть в сторону от животрепещущей темы. «Сам-то ты как оцениваешь шансы на успех?» Чаффи сдвинул брови. «То вроде бы кажется, что шансы есть, то вроде бы кажется, что их нет». «А, ну ясно. Как-то зыбко все». «Понимаю. Папаша Стоукер держит меня в подвешенном состоянии. Так он вполне дружелюбен, но чует мое сердце. Он в любую минуту может взбрыкнуть, и тогда все полетит к черту. Ты случайно не знаешь, может быть, есть какие-то деликатные темы, которых следует избегать в разговоре с ним?» «Деликатные темы?» «Ну да, ведь так бывает с незнакомыми людьми. Ты говоришь, какой сегодня прекрасный день, а он делается бледный, как полотно, и стискивает зубы, потому что именно в такой прекрасный день его жена сбежала от него с шофером». Я стал соображать. «Ну, на твоем месте я не стал бы особенно распространяться о Бертраме Вустере. То есть, если ты хотел расписывать ему мои достоинства...» «Нет, не хотел». «Вот и не надо, он меня недолюбливает». «Почему?» «Да просто так, необъяснимая антипатия. И я думаю, старина, если ты не возражаешь, не стоит мне сегодня садиться за стол со всей честной компанией. Скажи своей тетке, что у меня голова разболелась». «Ну что ж, если он при виде тебя сатанеет, чем ты ему так досадил?» «Понятия не имею». «Спасибо, что предупредил, ну, можешь незаметно исчезнуть». «С большим удовольствием». «А мне надо идти к гостям». Он вошел в дом, а я стал прогуливаться по дорожке, радуясь, что я остался один. Надо хорошенько разобраться, как он относится к Полине Стоукер. Надеюсь, вы не возражаете вернуться к разговору, который происходил у нас с ним несколько минут назад, и внимательно вслушаться в ту его часть, которая касалась барышни Стоукер. Вас что-то удивило, так ведь? Конечно, чтобы полностью осознать значение происходящего, вам надо было находиться рядом с нами и внимательно наблюдать за ним. Для меня лицо человека — открытая книга, а уж Чаффи я и вовсе видел насквозь. Когда он заговорил о Полине, то стал похож на чучело лягушки, прозревший свет небесной истины. Физиономия густо пунцовая, смущен до крайности. Из чего со всей очевидностью вытекало, что мой однокашник по уши втрескался. Быстро это у него получилось, что и говорить. Ведь он знает предмет своего обожания всего несколько дней, но такой уж он у нас Чаффи. Пылкий, порывистый, безоглядный. Вы только представьте его барышню, а дальше он будет действовать сам. Ну что же, если так, меня это вполне устраивает. Бертрам Вустер никогда не был собакой на сене. По мне так пусть Полина Стоукер флиртует с кем угодно. Отвергнутый искатель от души пожелает ей счастья. К этому всегда приходишь по зрелым размышлениям. Вы и сами знаете, правда? Страдаешь, мучаешься, и вдруг является спасительная мысль, что все же к лучшему, вы счастливо отделались. Я по-прежнему считал Полину красавицей, каких мало, но от огня, который вдохновил меня в тот вечер в плазе, бросить сердце к ее ногам, не осталось ни искры. Анализируя эту перемену в собственных чувствах, если, конечно, слово «анализ» здесь применимо, я пришел к заключению, что всему виной ее неуемная энергия. Конечно, хороша, глаз от нее не оторвешь, но есть серьезный недостаток. Она из тех обожающих спорт девушек, которые непременно хотят, чтобы вы проплыли с ними милю-другую перед завтраком, а после обеда, когда у вас сладко слипаются глаза, тащат вас поиграть в теннис сетов этак 5-6 для разминки. Прозрев, я понял, что на роль миссис Бертрам Вустер мне нужно что-то потише и поспокойнее, в духе Джанет Гейнер. Но в случае с Чаффи эти недостатки обращаются в величайшие достоинства. Понимаете, он и сам помешан на спорте. Что на лошади скакать, что плавать, стрелять, что лист травить, оглашая окрестности дикими воплями. Словом, он в вечном неугомонном движении. Он и эта барышня П. Стоукер буквально созданы друг для друга. Если я хоть как-то могу содействовать их сближению, я должен буквально вывернуться наизнанку. И потому, когда увидел, что Полина вышла из дому и направляется ко мне с явной целью обменяться верительными грамотами, восстановить разорванные отношения и прочее, я не дал дёру, а приветствовал ее жизнерадостным возгласом «Салют!» и позволил увлечь себя в укромную аллею, усаженную кустами рододендронов. Теперь вы убедились, что мы, вустеры, готовы на все, если надо помочь другу, потому что мне меньше всего на свете хотелось остаться наедине с этой девицей. Я, разумеется, опомнился после потрясения от встречи с ней, однако перспектива задушевного разговора тет-а-тет отнюдь не вдохновляла. Наши отношения были прерваны посредством почтового отправления. Последний раз мы виделись еще женихом и невестой, так что сейчас мне было трудно выбрать правильный тон. Однако мысль, что я могу замолвить словечко за старину Чаффи, воодушевила меня на подвиг, и мы уселись на простую деревенскую скамью, готовясь приступить к повестке дня. «Никак не ожидала увидеть тебя здесь, Берти», — начала разговор она. «Что ты делаешь в этих краях?» «О, я на время удалился от света», — объяснил я, радуясь, что обмен первыми репликами носит вполне светский, как я бы определил, характер. «Мне нужно было найти тихое место, где никто бы не мешал играть на банджо. Вот я и снял этот коттедж». «Какой коттедж?» «Я живу в коттедже на берегу». «Ты, я думаю, удивился, когда увидел меня». «О, еще бы». «Но не слишком обрадовался, верно?» «Ну что ты, тебе я всегда рад, но одно дело ты, и совсем другое — твой папенька и старый хрыч Глоссоп». «Он вроде бы тоже не питает к тебе теплых чувств». «А что, Берти, ты в самом деле держишь у себя в спальне столько кошек?» Я слегка ощетинился. «Да, в моей спальне действительно были кошки в тот день, но инцидент, на который ты намекнула, был пересказан тебе в искаженном и...» «Ай, бог с ними, с кошками, это все чепуха, забудем. Но видел бы ты папину физиономию, когда ему рассказывали эту историю. Кстати, о папиной физиономии. Если бы я сейчас увидела ее, то померла бы со смеху». «Вот этого мне сроду не понять. Бог свидетель, я не обделен чувством юмора. Но физиономия Вошборна Стоукера никогда не вызывала у меня желания хотя бы кисло усмехнуться. Внешность у него самая злодейская. Здоровенный, кряжистый, глазки буравят вас насквозь. Именно так я представляю себе средневекового пирата. Какой там смех? У меня в его присутствии язык прилипает к гортани». «Я о том, что если бы он сейчас вдруг вынырнул из-за поворота и увидел, что мы тут воркуем, как два голубка, он уверен, что я все еще влюблена в тебя». «Не может быть». «Честное слово». «Ну, как же, черт возьми?» «Поверь, это святая правда. Он разыгрывает из себя сурового викторианского отца, который разлучил юных любовников и теперь должен проявлять неусыпную бдительность, чтобы помешать их воссоединению. Знал бы он, как ты был счастлив, когда получил мое письмо». «Ну что ты такое говоришь?» «Берти, не надо кривить душой. Ты же просто ликовал, признайся». «Я бы этого не сказал». «И не говори, мамочка и так все знает». «Ну, знаешь, это просто черт знает что такое. Не понимаю, почему ты так считаешь? Я всегда восхищался твоими необыкновенными достоинствами». «Как ты сказал? Ой, слушай, откуда ты набрался таких выражений?» «Ну, в основном от Дживса. Он был мой камердинер, и у него был феноменальный запас слов». «Ты говоришь, был? Он что же, умер? Или сбился с круга и растерял свой запас слов?» «Нет, он от меня ушел. Не вынес моей игры на банджо. Слух об этом распространился в свете, и теперь он служит у Чаффи». «А кто это?» «Лорд Чафнелл». «А, вот как». Мы оба умолкли. Она сидела и слушала, как ссорятся в ветвях близрастущего дерева две птицы. Потом спросила. «А ты давно знаешь лорда Чафнелла?» «Да лет 100». «И вы с ним близкие друзья?» «Ближе не бывает». «Отлично, я на это надеялась. Мне хочется поговорить с тобой о нем, Берти. Я могу тебе довериться?» «Еще бы!» «Я была в этом уверена. Как славно встретиться с бывшим женихом, когда порываешь помолвку, остается только...» «Нет-нет, ты не должна чувствовать никакой вины», — горячо заверил ее я. «Да я не о том, дурачок. Я хотела сказать, чувствуешь к человеку братскую нежность». «А, вот как. Ты, стало быть, относишься ко мне как к брату». «Ну да. И хочу, чтобы ты сейчас считал меня своей сестрой. Расскажи мне о Мармадьюке». «Это еще кто такой?» «Лорд Чафнелл, балда». «Так его зовут Мармадьюк? Ну и ну, вот это да. Верно говорят, что человек не знает, как живет остальная половина человечества. Мармадьюк». Я покатился со смеху. От смеха у меня даже слезы выступили на глаза. «То-то я помню, он в школе вечно темнил и пудрил нам мозги по поводу своего имени». Она рассердилась. «Очень красивое имя». Я бросил на нее искоса острый взгляд. «Нет, тут что-то неладно. Чтобы девушка просто так, без глубоких на то причин, сочла имя Мармадьюк красивым». И, конечно же, глаза у нее сверкали, и кожный покров был приятного алого цвета. «О-ля-ля!» — сказал я. «Эгеге, та-та-та, тю-тю-тю!» «Ну и что такого?» — с вызовом скинулась она. «Нечего разыгрывать из себя Шерлока Холмса. Я и не собираюсь ничего скрывать. Как раз хотела рассказать тебе». «Ты любишь этого... прости, ради бога, этого, как его, Мармадьюка?» «Да, безумно люблю». «Но это великолепно, если ты в самом деле...» «У него так дивно вьются волосы на затылке, тебе нравится?» «Только этого мне не хватало, разглядывать его затылок. Однако, если, как я только что пытался сказать, если ты в самом деле говоришь правду, приготовься. Я сообщу тебе радостную весть. Мне в наблюдательности не откажешь, и когда я заметил во время нашей беседы, что глаза у старины Чаффи становятся мечтательными, как у коровы, стоит ему произнести твое имя, то сразу понял, он по уши в тебя влюблен». Она с досадой дернула плечиком и довольно злобно прихлопнула точеной ножкой, проползающую мимо уховертку. «Да знаю я, дурья ты башка. Неужели, по-твоему, девушка о таком не догадается?» Ее слова привели меня в полное замешательство. «Ну, если он любит тебя, ты любишь его, чего тебе еще желать? Не понимаю». «Что же тут не понимать? Он, конечно, в меня влюблен, это ясно. Однако молчит, как рыба». «Не объясняется тебе в любви?» «Хоть ты убей». «Ну что же, и правильно. Ты сама понимаешь, в таких делах требуется деликатность. Нельзя нарушать правила хорошего тона. Естественно, он пока ничего тебе не говорит. Не надо торопить человека. Он и знаком-то с тобой всего 5 дней». «Знаешь, иногда мне кажется, что я его знаю целую вечность. Еще с тех пор, как он был вавилонским царем, а я рабыней-христианкой». «Почему тебе так кажется?» «Кажется, и все». «Ну, тебе виднее, хотя, на мой взгляд, очень сомнительно. Однако, какую роль ты отводишь в этой истории мне?» «Ну как же, ты его друг. Мог бы ему намекнуть, сказать, что не надо демонстрировать показное безразличие». «О, это же не безразличие, а душевная тонкость. Я тебе только что объяснил. У нас, мужчин, свои представления о том, как следует действовать в подобных случаях. Мы можем влюбиться с первого взгляда. Но достоинство требует, чтобы мы осадили себя. Мы рыцари до мозга костей, мы безупречные джентльмены. Мы понимаем, что нельзя кидаться за девушкой, сломя голову, будто пассажир, который хочет съесть в вокзальном ресторане тарелку супа. Мы же...» «Полная чепуха. Ты сделал мне предложение через 2 недели после знакомства». «Но это совсем другое дело. В моих жилах течет пламенная кровь вустеров». «Я не вижу никакой...» «Что же ты остановилась? Продолжай, я тебя слушаю». но она глядела мимо меня на что-то, что находилось на юго-востоке. Я повернул голову и понял, что мы не одни. В позе почтительного уважения за моей спиной стоял Дживс, и на его аристократических чертах играло солнце. Глава 5. Берти берет все в свои руки. Я приветливо кивнул. Что с того, что нас с ним больше не связывают деловые отношения? Мы, вустеры, всегда любезны. А, Дживс! Добрый день, сэр. Полина заинтересовалась. Это и есть Дживс? Он самый. Значит, вам не нравится, как мистер Вустер играет на банджо? Не нравится, мисс. Мне не хотелось обсуждать эту щекотливую тему, потому я спросил довольно сухо. «А тебе, собственно, чего, Дживс?» «Меня послал мистер Стоукер, сэр. Его интересует, где находится мисс Стоукер». Конечно, можно было, как всегда, отшутиться, дескать, «Дома никого нет, но я понимал, что сейчас не до шуток». И благосклонно позволил Полине удалиться. «Давай-ка ты топай!» «Да уж, придется». Не забудешь о нашем разговоре. «Уделю этому делу первостепенное внимание», — заверил я ее. Она ушла, мы с Дживсом остались одни в огромном парке, где больше не было ни души. Я беспечно, с беззаботным видом закурил сигарету. «Ну что же, Дживс?» «Сэр?» «Хочу сказать, вот мы и встретились снова». «Да, сэр». «Под Филиппами, верно?» «Да, сэр». «Надеюсь, ты нашел общий язык с Чаффи?» «Да, сэр, все сложилось как нельзя лучше. Осмелюсь спросить, вы довольны вашим новым камердинером?» «О, вполне, безупречный слуга». «Мне чрезвычайно приятно это слышать, сэр». Наступило молчание. «Дживс», — проговорил я. «Странное дело». Я хотел переброситься с ним несколькими вежливыми фразами, небрежно кивнуть и уйти. Но черт, как же трудно сломать многолетнюю привычку. Понимаете, вот сижу я, вот стоит Дживс, а мне доверили решить задачу, по поводу каких я раньше всегда советовался с Дживсом, и сейчас я будто прирос к скамейке. И вместо того, чтобы проявить ледяное равнодушие, кивнуть эдак свысока и уйти, как намеревался, я чувствовал непреодолимую потребность обсудить с ним все в подробностях, будто никакого разрыва между нами и не случалось. «Дживс», — снова сказал я. «Сэр?» «Хотел бы кое о чем посоветоваться, если у тебя есть свободная минута». «Разумеется, есть, сэр». «Мне очень интересно, что ты думаешь относительно моего друга Чаффи? Поделишься со мною?» «Охотно, сэр». На его лице было выражение мудрого понимания, соединенное с искренним желанием верного слуги помочь своему хозяину, которое я столько раз видел раньше, и я решил, к черту сомнения. «Надеюсь, ты согласен, что пятый барон нуждается в помощи?» «Прошу прощения, сэр». Я разозлился. «Да перестань, Дживс, как тебе не надоело, ты все отлично понимаешь. Брось эти хитрости и притворства. Где твоя прежняя открытость и прямота? И не вздумай уверять меня, будто прослужил у него почти неделю и не сделал никаких наблюдений и выводов». «А правильно ли я предположил, сэр, что вы намекаете на отношение его светлости к мисс Полине Стоукер?» «Правильно, Дживс, ты правильно предположил». «Я, конечно, догадываюсь, сэр, что его светлость питает к юной леди чувства, более глубокие и пылкие, чем простая дружба». «Дживс, зайду ли я слишком далеко, если заявлю, что он втрескался в нее по уши?» «Отнюдь нет, сэр. Это выражение очень точно определяет истинное отношение его светлости к упомянутой барышне». «Ну что же, великолепно. А теперь, Дживс, я открою тебе, что она тоже его любит». «А в самом деле, сэр...» «Именно об этом она мне рассказывала, когда ты появился. Призналась, что без ума от него. И ужасно страдает бедная дурочка, совсем извелась. Женская интуиция помогла ей разгадать его тайну. Она видит свет любви в его глазах и ждет не дождется, когда он ей признается, но он молчит. И она места себе не находит, потому что тайна это... Как там дальше, Дживс? Словно червь в бутоне, сэр. И еще вроде бы что-то там про румянец. Румянец на ее щеках точило, сэр. Точило румянец, ты уверен? Совершенно уверен, сэр. Так вот спрашивается, какого черта он любит ее? Она любит его. В чем загвоздка? Когда мы с ней сейчас беседовали, я высказал предположение, что он ведет себя так сдержанно из деликатности. Но сам в это не особенно верю, я Чаффи хорошо знаю. Вот уж кто действует с налета, пришел, увидел, победил. Если через неделю после знакомства он не сделал девушке предложение, он считает, что потерял форму. А теперь? Ты только погляди на него, безнадежно буксует. Что стряслось? А его светлость чрезвычайно щепетилен в вопросах чести, сэр. Но при чем тут щепетильность? Он отдает себе отчет, что, находясь в стесненных обстоятельствах, не имеет права предлагать руку и сердце столь богатой молодой особе, как мисс Стоукер. К черту, Дживс, любовь смеется над такими пустяками, как бедность и богатство. И потом, не так уж она богата. Не бесприданница, конечно, но не миллионерша. Вы ошибаетесь, сэр. Состояние мистера Стоукера исчисляется 50 миллионами долларов. Что? Дживс, перестань меня разыгрывать! Я не разыгрываю вас, сэр. Насколько я могу судить, именно эту сумму он унаследовал недавно, согласно завещанию покойного мистера Джорджа Стоукера. Меня как обухом по голове. Вот это фокус, Дживс! Значит, троюродный братец Джордж откинул копыта. Да, сэр. И все денежки оставил старому хрычу Стоукеру. Да, сэр. Ах, вот оно что. Теперь понимаю. Теперь все становится на свои места. А я-то гадал, на какие шиши он скупает огромные поместья. И яхта в заливе, конечно, его. Да, сэр. Чудеса, да и только. Черт! Я уверен, у кузена Джорджа были более близкие родственники. Были, сэр, но он их терпеть не мог, насколько мне известно. А, так тебе о нем кое-что известно. Да, сэр. Когда мы жили в Нью-Йорке, я частенько встречался с его камердинером, некто Бенстед. Он ведь был, ну, сумасшедший, верно? В высшей степени эксцентричный джентльмен, сэр. Это несомненно. А кто-нибудь из обойденных родственников может опротестовать завещание? Не думаю, сэр. Но в таком случае мистера Стоукера поддержит сэр Родерик Глоссоп. Он, само собой разумеется, засвидетельствует, что, хотя кому-то поведение покойного мистера Стоукера, возможно, казалось несколько своеобразным, психически он был совершенно здоров. Свидетельство такого известного психиатра, как сэр Родерик, считается истиной в последней инстанции. То есть он заявит, что человек имеет полное право ходить на руках, если ему так больше нравится? Не надо тратиться на башмаки и так далее? Совершенно верно, сэр. И значит, у мисс Стоукер нет ни малейшего шанса отбиться от 50 миллионов долларов, которые родственничек-психопат хранил в чулке? Ни малейшего, сэр. Я задумался. Так-так, если старый хрыч Стоукер не купит Чафнелл-Холл, Чаффи так и останется нищим. Такое положение чревато трагедией. Но почему, Дживс, почему, при чем тут деньги? Зачем придавать такое значение деньгам? История знает массу примеров, когда бедный женился на богатый. Все так, сэр. Но по данному конкретному вопросу его светлость придерживается своих собственных взглядов. Я снова погрузился в размышления. Конечно, Дживс прав. Чаффи всю жизнь был жутко щепетилен в отношении денег. Наверное, так предписывает кодекс чести Чафнеллов. Сколько лет я пытаюсь одолжить ему от своего изобилия, но он всегда решительно говорит «нет». «Да уж, задачка», — наконец произнес я. Сейчас я просто не вижу выхода. И все-таки, Дживс, может быть, ты ошибаешься. Ведь это только твое предположение. Нет, сэр. Его светлость оказал мне честь и поделился своими затруднениями. Да что ты говоришь, а как всплыла эта тема? Мистер Стоукер выразил желание, чтобы я поступил к нему на службу. Я сообщил о его предложении его светлости, и его светлость посоветовал мне не связывать с ним слишком больших надежд. Как, неужели Чаффи хочет, чтобы ты оставил его и перешел к старому негодяю Стоукеру? Нет, сэр. Желания его светлости диаметрально противоположны. Он выразил их очень определенно и даже с большой горячностью. Однако просил меня потянуть время и дать отрицательный ответ только в том случае, если состоится продажа Чафнелл Холла. А, вот оно что, понимаю его тактику. Он хочет, чтобы ты подцепил старикашку Стоукера на крючок и поддерживал в нем надежду, пока он не подпишет роковые бумаги. Именно, сэр. В ходе этой беседы его светлость посвятил меня в те сложности, которые связаны с его отношением к мисс Стоукер. Чувство собственного достоинства не позволит ему просить у юной леди руки и сердца, пока его финансовое положение не поправится настолько, чтобы он почувствовал себя вправе решиться на подобный шаг. Кретин! Идиот! Лично я не рискнул бы облечь свое мнение в столь резкие слова, но признаюсь, что считаю принципы его светлости уж слишком донкихотскими. Мы должны его переубедить. Боюсь, сэр, что это невозможно. Я уже и сам пытался, но все мои доводы разбились об него как о скалу. У его светлости комплекс. Что-что? Комплекс, сэр. Видите ли, он однажды присутствовал на представлении музыкальной комедии, где одним из действующих лиц был обнищавший английский аристократ без гроша в кармане, некто лорд Вот-Вотли, который все пытался жениться на богатой американке, и этот персонаж запал в душу его светлости. Он заявил мне в самых бесповоротных выражениях, что никогда не поставит себя в положение, где был бы хоть малейший намек на фатальное сходство. «А если с продажей замка ничего не выйдет?» «Тогда, сэр, боюсь...» «Тогда червь в бутоне будет продолжать свое черное дело?» «Увы, сэр». «А ты уверен, что он именно точил румянец?» «Уверен, сэр». «Но это же бессмыслица какая-то». «Поэтический образ, сэр». «У Чаффи, впрочем, румянец хоть куда». «Да, сэр». «Но что толку от здорового румянца, если ты упустил любимую девушку?» «Истинная правда, сэр». «Что бы ты посоветовал, Дживс?» «Боюсь, сэр, в настоящую минуту я ничего не могу предложить». «Никогда не поверю, Дживс, придумай что-нибудь». «Не могу, сэр, поскольку препятствие коренится в психологии индивидуума, я затрудняюсь». «Пока образ лорда вот-вот ли будет терзать сознание его светлости, боюсь, мы бессильны». «А вот и не бессильны. Откуда у тебя эта обреченность, Дживс? Совершенно на тебя не похоже. Надо его спустить с небес на землю». «Я не совсем улавливаю, сэр». «Отлично ты все улавливаешь. Дело это проще простого. Влюбленный Чаффи молча томится возле своего предмета и бездарно теряет время. Надо его хорошенько встряхнуть. Если он увидит, что появился опасный соперник и вот-вот умыкнет красавицу, неужели он не плюнет на свои дурацкие принципы и не бросится в бой, изрыгая дым и пламя?» «Несомненно, ревность — чрезвычайно мощная побудительная сила, сэр». «Знаешь, Жив, что я собираюсь сделать?» «Нет, сэр». «Поцелуй мисс Стоукер прямо на глазах у Чаффи». «О, право же, сэр, я бы не рекомендовал вам и...» «Не волнуйся, Дживс, я все обдумал. Пока мы сейчас с тобой разговаривали, меня просто озарило. После обеда я незаметно увлеку мисс Стоукер сюда, на эту скамейку, а ты подстроишь так, чтобы Чаффи пошел за ней. Дождусь, когда он подойдет слишком близко, и заключу ее в объятия. Если это не поможет, значит, его ничем не прошибить». «Я считаю, сэр, что вы подвергаете себя немалой опасности. Нервы у его светлости сейчас как натянутые струны». «Ну ничего, пусть засветит мне в глаз. Мы, Вустеры, ради друга и не на такое готовы». «Нет, Дживс, никаких возражений, это дело решенное. Осталось только договориться о времени. Надеюсь, к половине третьего обед закончится. Между прочим, сам я обедать не пойду». «Не пойдете, сэр?» «Нет, не могу видеть это сборище. Останусь здесь. Принеси мне несколько сэндвичей и полбутылки пива, ну, моего любимого». «Хорошо, сэр». «Кстати, Дживс, в такую жару двери столовой в сад будут, конечно, открыты. Пройдись во время обеда несколько раз туда-сюда и постарайся услышать, о чем говорят, может быть, узнаешь что-то важное». «Хорошо, сэр». «И положи мне на сэндвичи как можно больше горчицы». «Хорошо, сэр». «В 2:30 скажи мисс Стоукер, что я хочу поговорить с ней. А в 2:32 скажи лорду Чафнеллу, что она хочет поговорить с ним. Остальное предоставь мне». «Очень хорошо, сэр». Глава 6. Возникают неожиданные сложности. Прошло довольно много времени, пока наконец вернулся Дживс с сэндвичами. Я с жадностью на них набросился. «Черт, как ты долго!» «Согласно вашим указаниям, сэр, я подслушивал под дверью столовой». «А, ну и что?» «Я не услышал ничего, что позволило бы сделать вывод касательно отношения мистера Стоукера к покупке замка, однако он был благодушен». «Это вселяет надежду. Душа общества». «Можно сказать и так, сэр. Он приглашал всех присутствующих к себе на яхту на праздник». «О, стало быть, он здесь задержится». «И, судя по всему, надолго, сэр. Что-то не в порядке с гребным винтом». «Наверняка сломался от его взгляда. И что же это за праздник?» «Как выяснилось, сэр, завтра день рождения юного мистера Дуайта Стоукера, и гостей, как я понял, приглашают отпраздновать это событие». «О, приглашение было принято благосклонно». «В высшей степени благосклонно, сэр. Правда, юному мистеру Сибири не слишком понравилось заносчивое утверждение юного мистера Дуайта, что юный мистер Сибири никогда в жизни в глаза не видел ни одной яхты. Он готов на что угодно спорить». «А как же из Сибири?» «Заявил, что миллион раз плавал на разных яхтах. Кажется, он даже сказал не миллион, а миллиард». «О, и что потом?» Юный мистер Дуайт презрительно фыркнул, из чего я заключил, что он отнесся к утверждению юного мистера Сибири скептически. Но мистер Стоукер погасил начавший разгораться конфликт, сообщив, что гостей будут развлекать темнокожие менестрелли, он их непременно пригласит. Видимо, его светлость упомянул об их пребывании в Чафнелл-Реджисе. «А, и все уладилось». «Да, сэр, как нельзя лучше. Правда, юный мистер Сибири заметил, что юный мистер Дуайт сроду не слыхивал темнокожих менестрелей, он голову дает на отсечение. Из слов, произнесенных через минуту ее светлостью, я понял, что юный мистер Дуайт бросил в юного мистера Сибири картофелиной, и какое-то время казалось, что не миновать скандала». Я прищелкнул языком. «Намордники на этих мальчишек надо надеть и посадить на цепь. Они все погубят». К счастью, страсти скоро улеглись. Когда я уходил, в обществе царило полнейшее согласие. Юный мистер Дуайт объяснил, что у него просто рука сорвалась, и его извинение было принято в духе благожелательности. «Ну что же, Дживс, возвращайся под дверь и постарайся еще что-нибудь разузнать». «Хорошо, сэр». Я доел сэндвич, допил пиво и закурил сигарету, сокрушаясь, что не попросил Дживса принести еще и кофе. Но Дживса и не надо ни о чем таком просить. Немного погодя, он возник передо мной с дымящейся чашкой в руках. «Обед только что кончился, сэр». «Отлично! Тебе удалось снестись с мисс Стоукер?» «Удалось, сэр. Я уведомил ее, что вы желаете переговорить с ней, и в скорости она здесь будет». «А почему в скорости, а не сейчас?» Сразу же после того, как я передал ей вашу просьбу, его светлость завязал с ней беседу». «А ему вы сказали, чтобы он тоже пришел?» «Да, сэр». «Плохо, Дживс. Вышел просчет, и они придут вместе». «Нет, сэр. Как только я увижу, что его светлость направился в вашу сторону, я без труда задержу его под каким-нибудь предлогом». «Под каким же?» «Меня уже давно интересует мнение его светлости относительно покупки новых носков». «О, да уж, Дживс, когда речь заходит о носках, ты неиссякаем. Ты сам это отлично знаешь. Пожалуйста, не увлекайся, а то ведь ты можешь проговорить с ним больше часа. Нужно непременно это все провернуть». «Вполне вас понимаю, сэр». «И когда ты расстался с мисс Стоукер?» «С четверть часа назад, сэр». «Странно, что ее до сих пор нет. Интересно, о чем они разговаривают?» «Не могу сказать, сэр». «О, а вот и она!» За кустами мелькнуло что-то белое, показалась Полина. «Да чего хороша! А уж глаза сияли как звезды. Однако я ни на миг не поколебался в своем убеждении, что жениться на ней должен Чаффи, если все образуется, а не я, и страшно радовался этому обстоятельству. Да чего все-таки странно. Девушка, сногсшибательная красавица, а вам лучше в петлю, чем жениться на ней. Ничего, видно, не поделаешь, такова жизнь». «Привет, Берти, привет», — прощебетала она. «Пронесся слух, что у тебя голова раскалывается, а ты, я вижу, тут уписываешь за обе щеки». «Да вот заставил себя с трудом что-то проглотить. Дживс, ты можешь все это унести». «Хорошо, сэр». «И не забудь, если его светлость захочет поговорить со мной, я здесь». «Не забуду, сэр». Он забрал тарелку, чашку и бутылку и исчез. Я и сам не мог бы сказать, жалею я, что он уходит или нет. Я здорово волновался. Все внутри противно дрожало, сердце обрывалось, куда-то ухало, проваливалось. Вам будет легче представить себе мое состояние, если вы вспомните, какая передо мной разверзлась бездна, когда я вышел на сцену церковного клуба в Ист-Энде, чтобы спеть «Эй, сынок!» подросткам с дурными наклонностями, которых Биффи Бингем пытался совлечь с пути порока. Полина схватила меня за руку и пыталась довести что-то до моего сознания. «Берти, ну Берти же!» — тормошила она меня. Но я в этот миг заметил над кустами голову Чаффи и понял, настала пора действовать, сейчас или никогда. Немедля, ни секунды я схватил ее в объятия и чмокнул в правую бровь. Не самый удачный из моих поцелуев, увы. Однако же все равно поцелуй в рамках толкования данного понятия и как таковой должен произвести, по моим расчетам, желанный эффект. Он, конечно, и произвел бы этот самый эффект, если бы в столь решительный миг перед нами появился Чаффи. Но появился не Чаффи. В какой же я попал просак, ведь я увидел всего лишь мелькнувшую сквозь зелень мужскую шляпу. Возле скамейки стоял папаша Стоукер собственной персоной. И я не скрою, что Бертрам слегка смутился. Да что там смутился? Я готов был провалиться сквозь землю. Трепетный отец на дух не переносит Бертрама Вустера и одновременно с этим убежден, что его дочь безумно влюблена в означенного Бертрама. И что же он первым делом видит, выйдя на приятную послеобеденную прогулку? Влюбленную парочку в страстном объятии. Любой родитель завибрирует от такого зрелища. И что же удивляться, что старик застыл в позе отважного Кортеса, перед которым открылись безбрежные просторы Тихого океана. Человеку, в чьем кармане лежат 50 миллионов долларов, незачем притворяться. Хочется ему испепелить взглядом отдельно взятую личность, он ее тут же испепелит. Вот и сейчас он меня как раз и испепелял. В его взгляде призыв к оружию соседствовал с душевной болью. И я понял, что Полина давеча достаточно точно охарактеризовала его викторианские представления. К счастью, дальше взглядов дело не пошло. Можете сколько угодно обличать светские приличия, но в таких вот критических ситуациях они оказываются как нельзя более кстати. Пусть эти светские приличия лишь пустая формальность, но если эта формальность не позволяет взбешенному отцу дать коленкой под зад молодому человеку, который целует его дочь только потому, что они сейчас в гостях у одного и того же приятеля, то да здравствуют все самые пустые светские приличия. Был, правда, миг, когда его нога нервно дернулась, и я подумал, что вот сейчас-то первобытное начало в Уошберне-Стоукере вырвется на волю. Однако светские приличия восторжествовали. Бросив на меня еще один уничтожающий взгляд, он увел Полину прочь, и я остался один обдумывать на свободе случившееся. И пока я предавался раздумьям, стараясь успокоить нервы с помощью сигареты, в мою зеленую сень ворвался Чаффи. Видно, и он был чем-то встревожен, потому что глаза его чуть не вылезали из орбит. «Послушай, Берти, я тут такого наслушался. Что все это означает?» Приступил он к делу без преамбулы. «А чего ты такого наслушался? Почему ты мне не сказал, что был помолвлен с Полиной Стоукер?» Я вздернул бровь. «Так-так, надо показать свою железную хватку», — решил я. «Это явно не помешает. Если вы видите, что человек хочет взять вас за горло, надо опередить его и самому взять за горло». «Я вас не понимаю, Чафнул», — холодно процедил я. «Вы что, ждали, что я извещу вас открыткой?» «Мог бы мне сказать сегодня утром». «Не счел нужным, а, кстати, как ты об этом узнал?» Сэр Родерик Глоссоп упомянул в разговоре. «Ах, сэр Родерик Глоссоп! Кому еще и упоминать, этот подонок как раз все и погубил!» «Как это?» «Он в это время был в Нью-Йорке, вмиг вытянул из старика Стоукера, что мы хотим пожениться, и заставил его дать мне отворот-поворот. Так что наша помолвка от старта до финиша длилась всего 2 дня!» Чаффи сощурился. «Клянешься?» «Да чем угодно!» «Всего 2 дня?» «Даже чуть меньше. И сейчас между вами ничего нет?» В его тоне не ощущалось дружеской теплоты, и я стал понимать, что ангел-хранитель Вустеров проявил мудрость, сделав свидетелем недавнего объятия не его, а папашу Стоукера. «Да ничегошеньки!» «Точно? Да говорят же тебе, так что Чаффи, смелее, дружище!» Сказал я и ободряюще похлопал его по плечу, как старший брат. «Следуй велениям своего сердца и ничего не бойся! Она по уши в тебя влюблена!» «Кто тебе сказал?» «Она!» «Сама?» «Собственными устами!» «Думаешь, она в самом деле любит меня?» «Страстно, насколько я понял!» И страдавшаяся физиономия посветлела. Он провел рукой по лбу и с облегчением вздохнул. «Слава богу, я слегка вспылил, ты уж не сердись. Сам посуди. Ты только что обручился с девушкой и вдруг узнаешь, что она 2 месяца назад была помолвлена с другим. Это, знаешь ли, удар не из легких». Я изумился. «Ты помолвлен? Когда же это произошло?» «Сразу после обеда». «А как же вот-вот ли?» «Кто тебе рассказал про вот-вот ли?» «Дживс, он сказал, тень вот-вот ли нависла над тобой, как туча». «Твой Джив слишком много болтает. Между прочим, вот-вот ли тут никаким боком не фигурирует. Я объяснился ровно через минуту после того, как старик Стоукер сказал мне, что покупает замок. Решился наконец-то». «Ей-богу!» «Ей-богу! Думаю, тут главная заслуга принадлежит Портвейну. Я ему споил все, что осталось от урожая 1885 года». «Вот это мудро! Сам сообразил!» «Нет, Дживс надоумил». Я не смог удержать горестного вздоха. «Гигант!» «Уникум». «Вот голова!» «Думаю, размер 9 с четвертью, не меньше». «Он ест много рыбы». «Какая жалость, что он лишен музыкального слуха», — печально заметил я. Однако тут же подавил сожаление. «Хватит горевать о своей утрате, надо радоваться удаче Чаффи». «Ну что же, отлично! Надеюсь, вы будете очень-очень счастливы», — искренне пожелал я. «Скажу тебе со всей честностью, Полина — одна из самых симпатичных девушек, с кем я был помолвлен». «Может, хватит сыпать соль на эту окаянную помолвку?» «Да пожалуйста». «Я хочу поскорее забыть, что ты был когда-то с ней помолвлен». «Да кто же против?» «Когда я начинаю думать, что в то время ты имел право...» «Да никаких прав я не имел». Не забывай, помолвка длилась всего 2 дня, и оба этих дня я провалялся в постели с жесточайшей простудой». «Но когда она сказала тебе «да», ты, конечно...» «Да вот именно, что нет. В комнату вошел официант с подносом мясных сэндвичей, и момент был упущен». «Так значит, ты что, никогда...» «Ни единого раза». «Весело же она проводила время после помолвки с тобой. Сплошной праздник и нескончаемое ликование. И почему она согласилась за тебя выйти? Не понимаю, хоть убей». «Думаете, я понимал? Вот именно, хоть убей. Впрочем, возможно, при виде меня в душе властных, энергичных женщин начинают звучать какие-то потаенные струны. Такое уже случилось один раз, когда я обручился с Гонорией Глоссоп. Я как-то советовался с одним вполне авторитетным психоаналитиком», — сказал я. «Так вот, он считает, что когда женщина видит, как я слоняюсь, будто бездомная овца, в ней просыпается материнский инстинкт. Может быть, что-то в этом и есть». «Возможно», — согласился Чаффи. «Ладно, я побежал. Думаю, Стоукер захочет поговорить со мной по поводу замка. Ты со мною?» «Нет, спасибо. Понимаешь, старина, я не так уж сильно рвусь общаться с паноптикумом, который ты собрал. Тетушка Миртл еще куда ни шло, даже этот малявка Сибири. Но Стоукер и Глоссоп Бертрама доконают. Лучше-ка пойду погуляю по парку». Этот парк, раскинувшийся вокруг замка, был первоклассным местом для прогулок. Думаю, Чаффи не без сожаления вздыхал при мысли, что вся эта красота уйдет из его рук, и здесь устроят частную клинику для психов. Впрочем, если прожить много лет в одном доме бок о бок с тетушкой Миртл и кузеном Сибири, боюсь, любовь к нему может и улетучиться. Я с большим удовольствием прошатался по окрестностям 2 часа, и уже заметно вечерело, когда я, ощутив настоятельную потребность выпить чашку чая, появился возле людской половины дома, где надеялся найти Дживса. Одна из судомоек указала мне его комнату, и я уселся там в безмятежной уверенности, что очень скоро передо мной возникнет дымящийся чайник и намазанный сливочным маслом румяный тост. Весть о счастливой развязке, которую принес мне Чаффи, наполняла душу благостью. Для полной гармонии не хватало только чашки горячего чая и хрустящего тоста. «Знаешь, Дживс, — сказал я, — такое событие не грех и сдобными булочками отпраздновать. Да чего же приятно думать, что истерзанная штормами и бурями душа Чаффи наконец-то обрела мирную гавань. Ты слышал, что Стоукер обещал купить замок?» «Слышал, сэр». «А о помолвке?» «И о помолвке тоже, сэр». «Старина Чаффи сейчас, небось, на крыльях летает?» «Не совсем так, сэр». «То есть?» «Увы, сэр, вынужден с прискорбием сообщить, возникло некоторого рода осложнение». «Как? Неужели они успели поссориться?» «Нет-нет, сэр, отношения его светлости и мисс Стоукер продолжают оставаться неизменно сердечными. А вот между ним и мистером Стоукером произошел конфликт». «Час от часу не легче». «Да уж, сэр». «Но почему?» «Причиной конфликта, сэр, послужило состязание в силе между юным мистером Дуайтом Стоукером и юным мистером Сибири. Если вы помните, сэр, я упоминал, что во время обеда между этими юными джентльменами не наблюдалось безупречно доброжелательного отношения друг к другу». «Но ты же сказал...» «Верно, сэр, сказал. Тогда остроту положения удалось сгладить, но минут через 40 после окончания трапезы ссора закипела снова. Юные джентльмены удалились в маленькую столовую, примыкающую к кухне, и там, как выяснилось, юный мистер Сибири потребовал у юного мистера Дуайта сумму в 1 шиллинг и 6 пенсов в качестве, как он объяснил, откупных». «Каков мерзавец!» «Вот именно, сэр. Юный мистер Дуайт, как я понял, с возмущением отказался внести пожертвование. Кажется, это так называется. Начался обмен репликами, который привел к тому, что около 3:30 из маленькой столовой стали доноситься звуки, свидетельствующие о происходящей там потасовке, и устремившиеся туда взрослые, Как проживающие в доме, так и гостящие в нем обнаружили юных джентльменов на полу среди осколков, опрокинутой ими во время борьбы посудной горки. К моменту их прибытия юный мистер Дуайт получил позиционное преимущество над противником и сидел на груди у юного мистера Сибери и колотил его затылком о ковер. «Мне бы тихо возликовать, что нашелся наконец-то человек, который поступил с башкой недоросли так, как она того заслуживает, а у меня тоскливо засосало под ложечкой, и по этому симптому вы поймете, какую глубокую тревогу вызвал у меня рассказ Дживса. Уж я-то знал, что последствия могут быть роковыми». «Ох, Дживс, да чего же не кстати?» «Не кстати, сэр». «Ну и что потом?» «А потом, сэр, в бой втянулись все имеющиеся в наличии силы». «Что, старая гвардия бросилась на выручку?» «Да, сэр, и наступление возглавила леди Чафнелл». Я застонал. «Она бы да не возглавила! Чаффи говорил, что когда дело касается Сибири, она буквально превращается в тигрицу. Ради своего драгоценного сыночка она растолкает локтями весь мир и отдавит ему ноги. У Чаффи просто голос срывался, когда он рассказывал, с какой алчностью она набрасывалась за завтраком на самое лучшее яйцо и подсовывала его своему малютке. Это еще когда они жили в замке, до того, как ему удалось переселить их во вдовий флигель. Ну, дальше, Дживс, дальше!» Увидев эту картину, ее светлость издала громкий крик и влепила юному мистеру Дуайту крепчайшую затрещину. «И после чего, конечно...» «Совершенно верно, сэр. Мистер Стокер вступил в схватку на стороне своего сына и размахнулся ногой, чтобы дать хорошего пинка юному мистеру Сибири». «И попал в цель!» «Дживс, ну говори же, попал?» «Да, сэр. Юный мистер Сибири как раз поднимался с пола, и его поза исключительно благоприятствовала получению подобного удара. Между ее светлостью и мистером Стокером вспыхнула ссора. Ее светлость потребовала поддержки со стороны сэра Родерика, и тот, довольно неохотно, как мне показалось, выразил мистеру Стокеру неудовольствие по поводу нанесенного им оскорбления действием. В ответ были произнесены слова в повышенном тоне, следствием которых явилось сделанное в большой запальчивости заявление мистера Стокера, что если сэр Родерик полагает, будто он, мистер Стокер, купит после всего случившегося Чафнелл-Холл, то он, сэр Родерик, жестоко ошибается. Я схватился за голову. И, услышав эти слова... «Ну же, Дживс, не томи, я предчувствую, чем все кончилось!» «Увы, сэр, я согласен с вами, что в этих событиях ощущается роковая предопределенность греческой трагедии. Услышав эти слова, его светлость, который до тех пор с волнением, но молча следил за ходом беседы, испуганно вскрикнул и попросил мистера Стокера дезавуировать свое заявление. Его светлость был убежден, что раз мистер Стокер дал согласие на покупку Чафнелл-Холла, он, как честный человек, не может отказаться от своего слова. Однако мистер Стокер заявил, что плевать ему, давал он согласие или не давал, и клятвенно заверил, что ни единого цента его денег не будет истрачено на упомянутую сделку, после чего речь его светлости, должен с прискорбием заметить, утратила свойственную ему сдержанность. Я снова протяжно застонал. Уж я-то знаю, на что способен старина Чаффи, когда его благородная натура вознегодует. Слышал в Оксфорде, как он кроет, на чем свет стоит гребцов своей восьмерки. «И что, он уничтожил старикашку Стокера?» «С большим темпераментом, сэр, в исключительно ярких выражениях, высказал свое искреннее мнение относительно представлений мистера Стокера о нравственности, о его деловой порядочности и даже внешности». «Да, и этим вбил в сделку огромный крест». «В самом деле, сэр, в столовой тут же повеяло могильным холодом». «И что же дальше?» «На этом достойное сожаление сцена кончилась, сэр. Мистер Стокер вернулся на яхту вместе с мисс Стокер и юным мистером Дуайтом. Сэр Родерик пошел в местную гостиницу снять номер. Леди Чафнелл прикладывает юному мистеру Сибири примочки из арники в его спальне. Его светлость, насколько мне известно, гуляет с собакой в западной части парка. Я задумался. Когда все это случилось, Чайфи уже успел сказать Стоукеру, что хочет жениться на мисс Стоукер? Нет, сэр. Вот черт. А теперь уже и не скажешь. Боюсь, сэр, сейчас подобное сообщение не вызовет искренней радости. Придется им видеться тайком. Даже и это будет довольно затруднительно, сэр. Я не успел сообщить вам, что случайно услышал беседу мистера и мисс Стоукер, из которой можно было заключить, что означенный джентльмен намерен держать мисс Стоукер на яхте взаперти в полном смысле этого слова, и за все те дни, что они будут вынуждены простоять в заливе, он ни разу не позволит ей сойти на берег. Но ты же сказал, он ничего не знает об их помолвке. Подвергая мисс Стоукер изоляции на судне, мистер Стоукер руководствовался отнюдь не стремлением помешать ей видеться с его светлостью, сэр. Он решил исключить какую бы то ни было возможность ее свидания с вами, сэр. То обстоятельство, что вы обнимали юную леди, утвердило его в мысли, что, несмотря на ваш разрыв в Нью-Йорке, ее чувства к вам не остыли. Тебе это не послышалось? Нет, сэр. А как тебе это вообще удалось узнать? Я беседовал с его светлостью по одну сторону живой изгороди, и в это время по другую сторону шпалеры как раз начался разговор, который я вам только что пересказал. Пришлось подслушивать рассуждения мистера Стоукера, другого выхода не оставалось. Я так и подскочил. Говоришь, ты в это время с Чаффи разговаривал? Да, сэр. И он все это тоже слышал? Да, сэр. Про то, что я поцеловал мисс Стоукер? Да, сэр. Как тебе показалось, он рассердился? Да, сэр. И что он сказал? Что-то по поводу отрывания ваших рук и ног, сэр. Я вытер лоб. «Дживс», — сказал я, — «теперь надо думать и думать». «Согласен, сэр». «Дживс, помоги мне». «Я думаю, сэр, вам стоило бы постараться убедить его светлость, что чувство, которое побудило вас обнять мисс Стоукер, носит чисто братский характер». «Братский? И ты думаешь, он поверит?» «Полагаю, что да, сэр. В конце концов, вы с юной леди добрые друзья, и вполне естественно, что, узнав о ее помолвке с таким близким вам человеком, как его светлость, вы запечатлели на ее лбу мирный дружеский поцелуй». Я встал. «Ну что ж, Дживс, может и обойдется. Во всяком случае, попытаться стоит. Я сейчас пойду, буду медитировать. Надо подготовиться к предстоящему испытанию». «Одну минуту, сэр, я принесу вам чай». «Нет, Дживс, не до чаев сейчас. Надо сосредоточиться и вызубрить свою роль на зубок до его прихода. Я чую, долго ждать не придется». «Не удивлюсь, сэр, если его светлость уже дожидается вас в коттедже». Дживс как в воду глядел. Едва я переступил порог, как из кресла будто шаровая молния вылетела, и нос к носу со мной оказался Чаффи. Он глядел на меня со зловещим прищуром. «Ага», — процедил он сквозь зубы. Да и вообще вид его не сулил ничего хорошего. «Явился, наконец». Я подарил ему сочувственную улыбку. «Да, конечно, явился. И мне все известно. Дживс рассказал. Досаднейшая глупость, когда я поздравлял Полину Стоукер с вашей помолвкой, мог ли я думать, что мой братский поцелуй вызовет такой скандал?» Он продолжал уничтожать меня взглядом. «Братский, говоришь?» «Исключительно братский!» Папаше Стоукеру так не показалось. «Так всем известно, какой у старого хрыча грязный ум!» «Значит, братский, Я выразил, как и подобает мужчине, сожаление. «Наверное, не стоило мне ее целовать. Скажи спасибо, что меня там не было. Но ты же сам понимаешь, твой близкий друг-однокашник по начальной школе по Итону, Оксфорду, обручается с девушкой, которая тебе все равно, что родная сестра. Как же тут не расчувствоваться?» Было видно, что в душе доброго малого происходит борьба. Весь взъерошенный он метался по комнате, отшвырнул пинком табурет, на который наткнулся, потом начал успокаиваться. разум восторжествовал. «Ладно», — вздохнул он, — «но впредь, пожалуйста, поменьше этих братских проявлений». «Ну, ясное дело. Угомонись, души в себе эти порывы. Само собой. Если тебе нужны сестры, ищи их в другом месте». «Да какой разговор? Когда я буду женат, я не хочу все время думать, что вот войду сейчас в комнату и застану сцену братско-сестринской нежности в разгаре». «Да ну что ты, старина, я все понимаю. Стало быть, ты не раздумал жениться на этой самой Полине?» «Не раздумал? Еще бы мне раздумать. Только последний идиот способен упустить такую девушку, согласен? А как же быть с кодексом чести древнего рода Чафналов? Что ты такое несешь? Ну как же, ведь если Стоукер не купит Чафнал Холл, ты окажешься и в еще более плачевном положении, чем раньше, когда не хотел признаваться ей в любви, и мысль об вот-вот ли, словно червь в бутоне, румянец на щеках твоих точила». Его передернуло. «Нет, Берти, не напоминай. Я был тогда в полном помрачении рассудка. Не представляю, как я вообще мог докатиться до такого. Заявляю тебе официально, что мои взгляды радикально изменились. Пусть я гол как сокол, а у нее миллионы, мне на это наплевать. Если я раздобуду 7 шиллингов и 6 пенсов на позволение архиепископа венчаться без оглашения и 2 фунта или сколько там надо, чтобы священник прочитал положенные строки из молитвенника, свадьба состоится. Великолепно! Что такое деньги? В самую точку! Любовь — вот это главное! Золотые слова, старик! Я бы на твоем месте изложил ей эти взгляды в письме, а то вдруг она подумает, что раз ты опять на мели, то можешь и на попятную пойти». «Обязательно напишу и... ну, конечно». «Что, конечно?» «А письмо ей отнесет Дживс. Тут уж можно не опасаться, что старикашка-сталкер его перехватит». «Считаешь, что он такой ловкий?» «Да прирожденный шпион. Только о том и думает, как бы перехватить письмо, по глазам видно». «Да нет же, я Дживсе. Как он передаст Полине письмо, не представляю». «Я ж забыл тебе сказать, Стоукер сманивает Дживса к себе на службу. Предложил ему бросить меня. Сначала я взбесился от такой наглости, а сейчас думаю, великолепно, пусть Дживс у него служит». Смысл тактической уловки был яснее ясного. «Ну, конечно! Встав под знамена Стоукера, он получит полную свободу передвижений». «Разумеется». «Отнесет твое письмо ей, а ее ответ тебе, ты ей снова напишешь, она тебе ответит, ты опять письмо, она ответ, и ты...» «Да, ты уловил суть. И в ходе этой переписки мы разработаем план, как нам встретиться». «Слушай, а ты не в курсе, сколько нужно ухлопать времени на свадебные формальности?» «Я понятия не имею. Но если ты раздобудешь у архиепископа позволение венчаться без церковного оглашения, можно провернуть все в 2 счета. «Раздобуду я это разрешение. Хоть 2, хоть 3. Слава богу, гора с плеч. Я будто заново родился. Побегу. Надо поскорее рассказать все Дживсу. Вечером он уже сможет быть на яхте». И вдруг он умолк. Опять стал мрачнее тучи, в глазах зажглось прежнее подозрение. «Слушай, она в самом деле любит меня?» «Да черт возьми, ведь она сама тебе это сказала!» «Сказать-то сказала, но разве можно верить женским признаниям?» «Да что ты, опомнись!» «Они все такие насмешницы, может, она смеялась надо мною?» «Ну стыдно же, Чаффи!» Он горестно задумался. «Все-таки очень странно, что она позволила тебя поцеловать себя». «Я застал ее врасплох». «Могла бы дать тебе по физиономии». «Да зачем? Она же чутьем угадала, что я обнимаю ее как брат». «Как брат?» «Исключительно как брат». «Ну что ж, может быть». С сомнением вздохнул Чаффи. «Берти, а у тебя есть сестры?» «Нет». «А если бы были, ты бы их целовал?» «Да беспрерывно». «Ну, не знаю, может, ты не врешь». «Слово чести Вустера, ему-то ты веришь?» «Не особенно. Помню, на 2-м курсе в Оксфорде ты сказал мировому судье утром после грибных гонок, что твое имя Юстас Г. Плимзол и что ты живешь в Далидже на Аллен-Роуд. Ну, тогда был особый случай, требовалась особая гибкость. А, ну что ж, конечно, да, ты прав. Так, наверное, и надо было сказать. Но ты даешь клятву, что сейчас между тобой и Полиной совершенно ничего нет. Я клянусь, ничегошеньки. Мы с ней сейчас со смеху помираем, когда говорим о том кратковременном сумасшествии в Нью-Йорке. Смеетесь? Я что-то не слышал. Да мало ли чего ты не слышал. Ну ладно, пожалуй. Ну что ж, там видно будет, а пока я пойду писать ей письмо. И он ушел. А я сел, задрал ноги на каминную доску и стал приходить в себя. Да уж, денек выдался не из легких, я основательно подустал. Один только недавний обмен мнениями с Чаффи порядком истрепал нервную систему. Поэтому, когда заглянул Бринкли и пожелал узнать, в котором часу я предполагаю обедать, мысль об одиноком стейке с жареным картофелем здесь, в коттедже, показалась мне малопривлекательной. Мне не сиделось дома, подмывало сбежать. «Бринкли, я сегодня не буду обедать дома», — сказал я. Этого преемника Дживса мне прислало лондонское агентство, и будь у меня время съездить туда самому и лично выбрать себе слугу, именно его я никогда бы не выбрал. Если кто не годится в камердинеры, так это он. Унылый, отталкивающий субъект с длинной спитой физиономией в прыщах и глубоко посаженными мрачными глазками. Он с самого начала выказал нежелание поддерживать легкую, приятную беседу между хозяином и слугой, к которой я так привык в обществе Дживса. Я с первого дня попытался установить с ним дружеские отношения, но толку никакого. Внешне он был сама почтительность, но в душе только и мечтал о социалистической революции. А Бертрама считал угнетателем и тираном, это было видно невооруженным глазом. «Да, Бринкли, я сегодня обедаю не дома». Он ничего не ответил, лишь поглядел на меня таким взглядом, будто примеривался, как будет вешать меня на фонарном столбе. «У меня был трудный день, хочется ярких огней и вина». И то, и другое, насколько мне известно, водится в Бристоле. Заодно можно будет на какое-нибудь веселое представление попасть, как вы думаете? Ведь Бристоль — один из самых модных туристических городов». Он тихо вздохнул. Горько ему было слышать, что я собираюсь на веселое представление, ведь он жаждал увидеть, как я улепетываю, что есть сил по Парк-Лейн, а меня настигает толпа с окровавленными ножами. «Поеду туда на автомобиле, а вас отпускаю на весь вечер». «Благодарю вас, сэр», — простонал он. «Ну все, я сдаюсь. Мое терпение лопнуло. Пусть хоть круглые сутки замышляет перерезать всю буржуазию, я ничего не имею против, но черт меня возьми. Почему при этом нельзя приветливо и жизнерадостно улыбаться?» Я махнул рукой, что он может идти, а сам направился в гараж и вывел машину. До Бристоля было миль 30. Я быстро туда доехал и успел очень приятно пообедать перед театром. Давали музыкальную комедию. Я ее несколько раз видел в Лондоне, но и сейчас посмотрел с большим удовольствием. Так что домой я отправился бодрый, отдохнувший. Было уже около полуночи, когда я добрался до своей сельской хижины и чуть не засыпал на ходу, и потому, не теряя времени, зажег свечку и стал подниматься наверх. Помню, открывая дверь спальни, я еще подумал, «Эх, как же сладко я сейчас засну!» Хотел плюхнуться в постель, но кто-то вдруг поднялся с нее и сел. Я выронил свечу, и комната погрузилась в потемки. Однако я все же успел кое-что разглядеть, и разглядеть достаточно ясно. Хотите знать, кто сидел на моей кровати? Полина Стоукер собственной персоной в моей лиловой пижаме с золотыми полосками.